Глава пятая, в которой я бегаю, паникую, ругаюсь и пытаюсь спастись с необычным грузом за спиной. А еще смотрю в глаза смерти. Мы не сразу побежали. Толпа сразу не бегает, потому что она толпа. Ей еще надо осознать, что произошло, и понять, как себя теперь вести. И вот эта инерция толпы сильно давит на способность здраво рассуждать. Чего уж там? Давила толпа и на меня, ведь я тоже человек. Хотя, отдам себе должное. В этой ситуации я одним из первых сообразил, что что-то идет ну совсем не так. Во-первых, крики и грохот доносились не только со стороны монстра. Они вообще раздавались по всему новому Экари. Сложно было в темноте разглядеть происходящее, но банальная логика подсказывала, что если кричат отовсюду, то и чудовищ должно быть больше, чем одно. И эти рассуждения заставили меня, наконец, выключить бессмысленную панику и включить голову. Я видел, как 10 стражей Экари занимают позицию напротив подъема и лестницы. Я заметил, как с улиц внизу хлынули люди, и мельком рассмотрел в свете фонарей какие-то белесые росчерки, а потом резко развернулся и побежал в сторону арха. Если где и получится укрыться, то только там. Это выглядело разумным, но очень скоро я понял свою ошибку. Оглянувшись шагов через 200, я понял, что толпа на краю обрыва пришла в движение, и большая часть людей тоже бежала к арху, а остальные в сторону торговой площади. По подъему и пешеходной лестнице снизу нескончаемым потоком спешили все новые и новые люди, мешая стражам оборонять старые Экари в самом удобном месте. Понимая, что могу оказаться банально растоптан, я прибавил скорости. И вот тут-то понял, что ворота арха закрыты. Да, нас не собирались впускать внутрь, а значит, и искать спасения в этой стороне не стоило. Можно было обижать арх с севера по улице параллельной площади Кари и рынку, но куда я бегу? Вот в чем был главный вопрос. И ответ на него я очень скоро себе дал. Мое спасение было в подъемнике на верхнее плато. Обрыв там был не просто отвесный, но и местами нависающий, так что чудовищам на него было не забраться при всем желании. И ведь я точно не один такой умный. Значит, туда побежит немало людей. И чтобы успеть подняться, надо постараться быть в числе первых. Поэтому я рванул в сторону обрыва и складов, на одном из которых и работал. Именно там я смог бы срезать путь. Крики позади переросли в панический вопль, в который вплеталось все больше и больше голосов. Вдалеке засверкали вспышки оружия. На бегу я оглянулся и успел увидеть, как толпа, преследуемая белесыми тварями, похожими на земных скалопендр, рвется к арху, увлекая за собой стражей. Часть людей бросается на запертые ворота, часть сворачивает за мной, а остальные продолжают слепо убегать на север, в сторону рынка. А над обрывом, опираясь на грузовой подъем, поднимается всем скалопендром скалопендра. Огромная гусеница, длиной, наверное, 30 метров. Ее многочисленные лапки впиваются в камень скалы, удерживая чудище на весу и позволяя ему поднимать передние 6-7 метров туловища над землей. Она делает рывок и просто-напросто вбивает свое тело в ворота арха, вышибая их и давя попавших под удар людей. Грохот, пыль обрушившейся кладки. Я не могу оторвать взгляд от происходящего, спотыкаюсь о камень на земле и растягиваюсь на мостовой. Это приводит меня в чувство. Ведь сзади, подгоняемая ужасом и паникой, накатывает толпа ополоумевших горожан. И мне ничего не остается, кроме как вскочить и броситься к стене ближайшего дома, чуть прихрамывая на ушибленную ногу. Нет ничего страшнее, чем оказаться на пути охваченной паникой толпы. И вообще нет ничего приятного в том, что тебя возьмут и случайно затопчут. Арх, крепость, которая должна была сдержать чудовищ и защитить людей, пал. И это только за то время, пока я встраивался в поток паникующих людей. Маленькие скалопендры мгновенно ворвались в пролом, атакуя тех, кто еще остался в живых. Как эти монстры вообще забрались на скалу? Вопрос не давал мне покоя. Но я не мог позволить себе сейчас всерьез раздумывать над этим, равно как и над выскочившей перед глазами надписью. «Просьба остаться в Экари. Выполнена». Я бы с удовольствием порефлексировал, зачем меня вообще так обидно подставили, но было немного не до того. Бежать приходилось в толпе, стараясь не упасть в темноте и не сбиться с дороги. Несколько скалопендр выскочили с другой стороны от арха, отрезая путь испуганным горожанам. Они прыгали на людей, обвивались вокруг них и почти мгновенно раздирали плоть, делая дальнейшие попытки убежать бесполезными. Несчастным жертвам оставалось лишь лежать на земле и истекать кровью. Детский визг откуда-то справа заставил меня дернуться в ту сторону. Никак я не мог изжить из себя земных моральных принципов. «Сам сдохни, а детей спаси!» Группа девочек из приюта пыталась вместе с воспитательницей убежать от очередной белесой твари. Скалопендра почти добралась до отставшей девчушки лет 9-10, земных, конечно. Но я с разбегу врезал монстру в бок ногой, отправляя полетать на пару секунд. Нога возмущенно стрельнула болью, но в общем и целом чудища оказались не такими уж и тяжелыми. Метровая тварь была весом всего 10 кг, не больше. Вот только шкура уж очень твердая. Не став дожидаться, чем закончится полет монстра, я рванул дальше и по пути даже немного пожалел о своем благородном порыве, потому что улица теперь была практически перекрыта. Оглянувшись, я обнаружил, что спасенная девчонка воспользовалась моментом и тоже убегает прочь. А поскольку сам город и скала были не так велики, то все, кто бежал рядом, двигались в одном направлении. В этот момент с севера ударили несколько туманных сгустков, раскидывая скалопендр в стороны и разрывая их на части. Я завернул за угол и вместе со спасенной девчушкой проскочил за спины 5 стражей, занявших оборону и прикрывавших отход жителей. Позади них стоял Гронги, направляя всех дальше, и громко кричал: «На подъемник! Все на подъемник! Быстрее!» Идея была, несомненно, хороша. Но как он себе представляет подъем всех жителей? Подъемник не резиновый. Больше 50 человек за раз не выдержит. Там, конечно, стоят какие-то логосы, которые позволяют ускорить вращение, но шарков-то в упряжке наверху не ускоришь. И подъем как занимал 2 минуты, так и занимает. И ведь толпа уже на месте. Я все-таки попытался опередить основную часть людей, срезав путь через территорию склада. Я знал, что с той стороны в заборе есть дыра. Это позволит легко проскочить участок, густо запруженный народом. Главное, потом не зевать и оказаться поближе к подъемнику. «Подожди меня!» — крикнула спасенная девочка, бросаясь следом. Но я не собирался останавливаться. Чем мог, тем помог, а дальше ей будет куда безопаснее без меня и моего невезения. «Куда?» — закричал Гронги. «Надо к подъемнику!» Если бы дело было лишь во мне, он не стал бы даже орать. Но девочка решила следовать за мной и резво рванула в калитку, а Гронги сорвался и побежал за ней. Именно в этот момент еще 5 стражей, отстреливаясь и пятясь под напором обезумевших от крови скалопендр, спиной вперед отступили к подъемнику. Есть такое свойство у чудовищ: как чуют кровь, так их не остановишь. Калитка за Гронги захлопнулась, а открывалась-то она наружу, о чем скалопендры, конечно, не знали. Те, что попытались преследовать нас, просто влепились в забор. Долго он, конечно, не продержится, но еще немного форы даст. У дыры я оказался первым, но детский крик за спиной заставил меня остановиться. С той стороны забора уже начиналась давка, и пускать туда девчонку было рискованно. «Стой! Раздавят!» — сказал я, придерживая ее рукой за плечо и не давая нырнуть в дыру. Рядом, шумно дыша, остановился Гронги. Он хотел что-то сказать, но сбитое дыхание ему не позволило. Все пространство перед подъемником, между трущобами на севере и оградой склада на юге, было полностью запружено людьми. Сотнями и сотнями людей, что рвались к одинокой деревянной платформе, которая ползла по направляющим конструкциям, прикрепленным к стене скалы. Ощущая приступ надвигающейся паники, я пытался что-нибудь придумать. И в этот самый момент со стороны центра города, круша здание своим тяжелым телом, вырвалась большая скалопендра. Сминая людей, как тряпичных кукол, она пронеслась сквозь толпу, вся в брызгах крови, что взметнулась под ее лапами, и попыталась вскарабкаться наверх, прямо по подъемнику, а следом на площадь выплеснулась и волна ее собратьев, тех, что поменьше. Стражи буквально закидали их логосами из посохов, но остановить так и не смогли. Скалопендры заполняли площадь, обращая в бегство еще оставшихся в живых горожан. Люди кинулись прочь от огромных ног прорвавшегося гиганта, пытаясь перелезть через ограду склада, а я внезапно получил один единственный шанс на спасение. Сначала подъемник не выдержал и начал обваливаться. Вниз полетели бревна, канаты и люди, поднимавшиеся в первой партии. Впрочем, большая скалопендра тоже не удержалась и рухнула на спину. Мимо нас с девочкой с приглушенным ревом проскользнул Гронги и, оттолкнув в сторону пару горожан, кинулся к исполинской твари. Он вскинул посох, с которого срывались почти невидимые снаряды, и обрушился на страшного врага. Попавшие ему под горячую руку мелкие особи буквально разлетались ошметками. А я застыл, глядя на остатки конструкции подъемника. Здесь надо сказать, что склон не был совсем уж монолитным. На высоте примерно 40 метров его пересекала целая вереница крупных трещин. Часть из них использовали строители, чтобы закрепить конструкции подъемника. Следующая трещина находилась уже на уровне примерно 80 метров, а еще выше, на уровне облаков, начиналось плато. Собственно, часть конструкции, бравшей на себя вес, удержалась в креплениях. Не так-то просто их было вырвать. Однако дело было вовсе не в этом. Дело было в том, что от креплений первого яруса вниз до самой земли свисал прочный канат, примерно с мое запястье толщиной. Вот это и был шанс. Единственный шанс спастись. Да, потом еще можно 10 раз с голоду умереть. Но вот именно сейчас, в этот самый момент, был шанс сохранить свою драгоценную шкурку, которой я, к слову, все-таки дрожил. Большая скалопендра повернулась к обрыву хвостом и теперь отбивалась от наседавшего на нее Гронги, а мелкие преследовали толпу, которая пыталась убежать на север и на восток. И если сейчас проскочить вдоль обрыва... «Я с тобой», — сказала девочка, уловив перемену в моем настроении. Вот только этого не хватало. «Ты по канату лазать умеешь?» — спросил я. «Придется забираться наверх». «Нет, но я с тобой», — упрямо повторила моя случайная спутница. Времени с ней спорить не было. Вот совсем. И я рванул в дыру, надеясь разобраться с этим вопросом потом, когда добежим. Одинокая мелкая тварь не успела заметить мой рывок. От резкого удара она свернулась, как гусеница, и покатилась прочь. А Гронги все теснил противника. Хвост гигантской скалопендры бился о землю в опасной близости от обрыва скалы. Я схватил девочку за руку и припустил, что было силы. Скалопендра снова попятилась от Гронги с его посохом, и проскочить нам удалось лишь чудом, пригнувшись в последний момент. Прямо за нашими спинами огромный хвост твари опять обрушился на землю. Но мы смогли! Еще несколько секунд бега, и мы уже были рядом с канатом. Я подергал его, а потом повис на нем всем телом. Но нет, канат надежно держал вес. Да и незаметно было, чтобы наверху что-то шаталось. Я снова посмотрел на девочку, а та внимательно взглянула на меня. «Я не смогу», — сказала она очень серьезным и немного грустным голосом. «Брось я ее сейчас, и она сядет тут и начнет реветь, вместо того, чтобы убегать и спасаться. Сразу видно, вот именно так и сделает. А смогу ли я забраться наверх с ее весом за плечами? Толстой она не выглядит, да из чего бы. Она из приюта, а там, небось, не самая изысканная кухня. Грузы я таскаю уже несколько месяцев, и явно стал сильнее, чем когда впервые попал сюда. Рюкзак! Рюкзак выдержит! Я сам пришивал лямки швейными принадлежностями, одолженными у хозяйки дома. Только надо будет их немного распустить, так чтобы между рюкзаком и спиной поместилась девочка. «А ты сможешь долго держаться за меня?» — спросил я, начиная развязывать узлы, регулировавшие длину лямок. Девочка молча кивнула. «Тогда лезь на спину», — приказал я, опускаясь на колени и подвязывая рюкзак снизу так, чтобы он плотно примыкал к пояснице, а верхняя его часть отвисала примерно на 30 сантиметров. Девочка идею уловила и умудрилась уместиться на моей спине, обхватив меня ногами и крепко вцепившись руками в куртку. Я снова примерился к канату, тяжело вздохнул и начал свое восхождение. Ногами я упирался в скалу, а руками держался за спасительный трос. И шел, шаг за шагом, все выше и выше. «Спасибо», — сказала девочка у меня за спиной. «Не за что пока». «Есть за что. Без тебя я бы совсем пропала. меня бы уже съели или затоптали». «Ты и со мной еще можешь пропасть», — буркнул я в ответ. «Нет, с тобой я не пропаду. Сегодня мне звонил Шар и сказал пойти с тем, кто не бежит за всеми и кто меня спасет. Я думала за воспитательницей. А ты потом тому чудищу как наподдал. И я поняла, надо с тобой. Да, точно с тобой». «Почему ты так думаешь?» — спросил я, хотя вообще собирался отмалчиваться всю дорогу. Позади осталось 10 метров склона, и если не врать самому себе, то придется признать. Да, руки начали уставать. «Да точно ты! Мне уже написали, что просьба выполнена. Я люблю выполнять просьбы, правда. Я все просьбы этих шариков выполняю. У меня особо многое не просят. Я же сирота, и что с меня взять?» «Слушай, а ты не могла бы помолчать?» — запыхавшись, спросил я. «Могла бы». Девочка выдержала не слишком долго. Уже через 10 секунд она снова заговорила. «Агра Гронги молодец. Он почти добил эту тварь. Смотри, как всю ее исполосовал. Недаром он правая рука командира, да? А ты тоже молодец. Вот, вместе со мной наверх лезешь. Надо будет Грагронги сюда позвать, к нам. С ним не так страшно прятаться. Он отдохнет и убьет всех тварей. Вообще всех. А новые не появятся, потому что таких, как это, их немного. Она почти по вертикальному склону горы заползла, представляешь? Я сама видела». И воспитательница сказала, и та сразу повела нас в центр. Надо было мэру города сделать на том склоне ров безопасности. Тогда бы она не забралась. Сзади неслось нервное щебетание ребенка, а снизу крики боли и ужаса. И страшный грохот. Тем временем уступ все приближался, и вот там мне придется взбираться своими силами, держась только за канат. А это медленно, да и вообще страшновато. Переведя взгляд вниз, я увидел, что девочка была права. Гронги добивал скалопендру. К сожалению, она была не самой большой. Самая большая в это время крушила трущобы старого Экари. И понятное дело, времени, пока чудища нас заметят и попытаются добраться, всего ничего. Как бы ни была неприятная идея провести побольше времени с Гронги, но девочка права. Страж с жезлом нам очень пригодится. И хорошо бы он успел забраться к нам. А то я даже зернышко пневмы почувствовать не могу. И да, я все еще старался не думать, что буду делать там, наверху. На улице было холодно, а замерзнуть можно и за одну ночь. А ночь-то, вот она, совсем скоро. И где взять воды? Сплошные вопросы. Последние 10 метров были самыми сложными. Я добрался до выступающей части склона, оттолкнулся, позволяя канату выпрямиться под нашим весом, а потом обхватил его ногами и принялся ползти, подтягиваясь. Мышцы ныли от необходимости тащить лишний вес, но я постарался не обращать на них внимания. В мире вообще много того, что мне не очень нравится, и это все можно временно проигнорировать. В трещину в склоне я почти вползал. Как ни говори себе, что я не устал, но если устал, тут ничего не попишешь. Девочка слезла с моей спины и тут же кинулась назад, к краю обрыва. «Давайте, Гра! Давайте!» Я подошел и присел рядом. Стоять на самом краю пропасти было страшно. Гронги побеждал, и это было уже почти свершившимся фактом. Скалопендра отчаянно верещала и все чаще старалась подставлять под удары неповрежденные участки брони, чем отвечать. А в трущобах старого города все еще кричали люди, и из последних сил дрались с чудищами остальные стражи. И глядя на то, как самая большая особь раз за разом преодолевает их сопротивление, я понимал, что наблюдаю бесславный конец Экари. Будет ли он вообще когда-нибудь восстановлен? Наверное, да, но точно не скоро. Город не был богатым. Да что уж там, он мог содержать только 10 стражей. А чтобы зачистить скалу, требовался отряд из 5 десятков опытных бойцов. Конечно, жители, скорее всего, выживут. Просто возродятся на других скалах, где каждый нормальный человек имеет привязку. «У меня нет привязки на другой скале», — грустно сказала девочка. «А ты молодец, хоть и трусил». «Трусил», — кивнул я. «Плохой из меня боец». «Ну, ребенку врать — последнее дело, люди. А трусить? Да на весь экре разве что десяток стражей и не струсил. Все остальные лишь метались и паниковали. А у тебя есть привязка на другой скале? Нет, у меня тоже нет. Тогда ты не струсил. Ты все-таки смелый. Не каждый сможет, как ты, зная, что потом снова окажешься на поверхности. Тогда ты тоже смелая, сказал я. Мне звонили и сказали держаться тебя, радостно улыбнулась девочка. Я и не боялась. Да, мне бы ее веру. Хоть талику. Да, победил! Крикнула моя спутница, указывая вниз. И это было так. Грагронги стоял, оглядываясь и утирая пот со лба, а поверженная скалопендра свернулась колечком, мелко вздрагивая. «Гра! Грагронги!» — заорал я, что есть мочи. «Канат! Сюда!» Страж услышал, он посмотрел наверх, заметил нас и кивнул. Не отрывая от нас взгляда, уставший Гронги сделал пару шагов к канату, и тут поверженная тварь, видимо, окончательно издохнув, распрямилась в последней судороге. Ее хвост пронесся по земле, настигая стража, и продолжил движение, оставляя за собой кровавый след и растянутые внутренности. И только посох со звоном шлепнулся на землю. «Фу! Прям в лепешку!» — сказала девочка, сморщившись, но в ее глазах застыл легкий восторг от увиденного. «Никогда к этому не привыкну. Не должны дети такому радоваться. Не должны. Да, понимаю, многие жители Терры могут себе позволить и десяток смертей. К тому же местные дети взрослеют быстро. К 16 нашим годам и к местным 9 они уже считаются вполне взрослыми. Конечно, в правах они слегка ограничены, но не критично. Только по некоторым аспектам, почти как у нас на Земле, в яслях номер 23». С тем, что моя родная земля — это какие-то ясли, я тоже, наверное, никогда не смирюсь. «Тебя как зовут?» — спросил я. «Нанна», — ответила девочка. «Можно просто Нан, а тебя?» «Фант», — представился я в ответ и раскрыл мешок. «Ты есть хочешь, Нанна?» «А у тебя есть еда?» — удивилась та и тоже заглянула в мешок. «Чтоб меня раскорячило! Ты как специально запасался!» «Я просто купил еды на месяц», — признался я. «Маловато», — заметила Нанна. «Ну, вот такой я, небогатый», — я пожал плечами. «Что, теперь еще и перед ребенком оправдываться? Ты, наверное, плохой работник. У нас в приюте говорили, что тот, кто мало ест, тот и работает плохо», — заметила девочка серьезно, отчего я только глаза возмущенно выпучил. «Нормальный я работник», — буркнул я, оставляя ей мешок, и вцепился в канат, чтобы вытянуть его наверх. «Ну, так говорят. Просто...» Нанна поняла, что глупость сморозила, но все еще не могла понять, что именно меня так расстроило. «А что ты делаешь?» «Вытаскиваю канат, чтобы чудища не залезли», — пояснил я, отдышавшись. Трос, спасший наши жизни, был весьма увесистым. Поначалу тянуть его было тяжело, но чем больше веревки оказывалось на уступе, тем легче становилось. И только когда канат полностью оказался у моих ног, я, наконец, спокойно вздохнул. «Фант!» — позвала Нанна, и ее встревоженный голос мне очень не понравился. «Это монстрюга сюда ползет!» Я снова подошел к краю и уставился на скалопендру гиганта, которая неумолимо приближалась к обрыву. И отчего-то я был железобетонно уверен. Она пришла по наши тела. «Умная бестия!» Все сделала, чтобы ни одна жертва не ушла. Отсекала толпу от края скалы, убивала стражей. Скалопендра неспешно подползла к обрыву и начала свое медленное восхождение. «Фант, я боюсь», — дрожащим голосом сообщила Нанна. «Не бойся», — я присел рядом и обнял ее, попытавшись придать своему голосу уверенность. «Она сюда не заберется». В этот момент скалопендра рывком достигла уступа. Ее огромная голова застыла всего в 10 метрах от нас. Огромные фасеточные глаза смотрели на нас очень внимательно, и это плотоядное внимание чувствовалось всем существом. Было страшно. Внутри нарастал первобытный ужас, которому тяжело сопротивляться. Я будто собственную смерть увидел. А потом когти скалопендры заскребли по скале, высекая мелкую крошку, и она кувырком полетела вниз. Я надеялся, что она разобьется в лепешку, но самое большое чудище было очень живучим. Какое-то время оно еще полежало на земле, а потом вывернулось, вставая на многочисленные ножки, и деловито поспешило куда-то в сторону рынка и храма. И только тогда я понял, что в городе стало слишком тихо. Разве что далекие стоны говорили о том, что кровавая ночь Экари еще далека от завершения.